Глава 106. К окну комнаты заседаний при кабинете директора, расположенной высоко над куполом шифровалки, прильнули три головы. От раздавшегося взрыва содрогнулся весь комплекс Агентства национальной безопасности. Лиланд Фонтейн, Чет Бринкерхоф и Митч Милкин в безмолвном ужасе смотрели на открывшуюся их глазам картину. 30 метрами ниже горел купол шифровалки. Поликарбонатная крыша еще была цела, но под ее прозрачной оболочкой бушевало пламя. Внутри клубились тучи черного дыма. Все трое, как завороженные, смотрели на это зрелище, не лишенное какой-то потусторонней величественности. Фонтейн словно окаменел. Когда же он пришел в себя, его голос был едва слышен, но исполнен решимости. «Митч, вызовите аварийную команду. Немедленно». В другой стороне комнаты зазвонил телефон. Это был Джабба.